Генерал все больше входил в фавор у принца. Герцогиня все рассказала Фабрицио, утаив только имя соперника графа. Они вновь обсудили различные виды на будущее для Фабрицио, предусмотрев при этом даже утрату могущественной поддержки графа. «Итак, 3 года в Неаполитанской духовной академии», — воскликнул Фабрицио. «Но раз мне прежде всего надо быть молодым вельможей, и ты не принуждаешь меня вести постную жизнь добродетельного семинариста, это не так уж страшно. Это не хуже, чем жизнь в Романьяно. Местное хорошее общество уже начинает считать меня якобинцем. И представь, в изгнании я сделал открытие. Оказывается, я ровно ничего не знаю. Даже латыни, даже орфографии. Я уже строил планы пополнить свое образование в Наварии. Право, я охотно стану изучать в Неаполе богословие. Это сложная наука». Герцогиня пришла в восторг от его слов. «Если нас графом прогонят, — сказала она, — мы приедем в Неаполь повидаться с тобою. Но поскольку впредь до возможных перемен ты согласен носить фиолетовые чулки, граф, а он хорошо знает нынешнюю Италию, просил меня передать тебе вот что. Можешь верить или не верить тому, чему буду тебя учить, но никогда не выдвигай никаких возражений. Вообрази, что ты учишься играть в вист. Разве ты станешь возражать против правил этой игры? Я сказала графу, что ты верующий. Он порадовался за тебя. Это полезно и в земной жизни, и в загробной. Но если даже ты верующий, не впадай в пошлые крайности. Не говори с ужасом о Вольтере, Дидро, Ринале и прочих сумасбродах французах, предвестниках двух палат. Пореже упоминай их имена. А если уж придется, говори об этих господах со спокойной иронией. Доктрины их давно опровергнуты, и все нападки их уже не имеют никакого значения. Слепо верь всему, что будут тебе говорить в академии. Помни, что там найдутся люди, которые в точности запишут всякое твое возражение. Тебе простят любовную интрижку, если ты умно поведешь ее, но сомнений не простят. С возрастом любовный пыл угасает, а сомнения веры растут. Помни об этом даже на исповеди. Тебе дадут рекомендательное письмо к епископу, доверенному лицу кардинала, архиепископа Неаполитанского. Только ему одному ты можешь рассказать о своей прогулке во Францию и о том, что 18 июня ты был под Ватерлоо. Но даже ему говори обо всем очень кратко. Постарайся преуменьшить это приключение. Признайся в нем лишь настолько, чтобы тебя не корили, что ты его скрыл. Ведь ты был тогда так молод. Кроме того, граф просил передать тебе следующее. Если придет тебе на ум неотразимый довод, сокрушительная реплика, которая может изменить весь ход беседы, ни в коем случае не поддавайся искушению блеснуть. Молчи. Люди догадливые и по глазам твоим увидят, что ты умен. Ты еще успеешь показать свой ум, когда будешь епископом. Фабрицио приехал в Неаполь в скромном экипаже с 4 слугами, славными уроженцами Милана, которых прислала ему тетушка. После 1 года обучения в академии никто не считал его большим умником. На него смотрели как на юношу знатного рода, прилежного, очень щедрого, но несколько ветреного. Этот год, довольно веселый для Фабрицио, для герцогини был ужасным годом. Раза 3-4 граф был на краю гибели. Принц часто хворал, стал поэтому еще трусливее, чем прежде, и весьма не прочь был уволить графа и на него свалить вину в гнусных казнях, совершенных, однако, до вступления его в министерство. Настоящим любимцем принца, с которым он ни за что бы не расстался, был Расси. Опасность, угрожавшая графу, пробудила в герцогине горячую к нему привязанность. Она больше не думала о Фабрицио. Чтобы придать приличный вид возможной отставке графа, она вдруг нашла, что пармский климат, действительно несколько сырой, как и во всей Ломбардии, вреден для ее здоровья. Наконец, после нескольких вспышек немилости, доходившей до того, что граф, премьер-министр, по 3 недели не получал от принца аудиенции, Моска взял верх и добился назначения генерала Фабио Конти, так называемого либерала, комендантом крепости, куда заключали либералов, осужденных Расси.